534. Пространственный огонь очищает земную кору. Чистые эманации, приближаясь к земной сфере, разряжают сгущенные эманации. Принятие Агни-йоги утвердит человечество в сознательном общении с космическим магнитом. Потому общение с огнем пространства даст возможность улучшения земных условий. Творчество космоса утверждает кооперацию всех сфер. Пространственный огонь уменьшает напор газов на земную сферу, потому утверждено, что привлечение огня пространства даст человечеству лучшую ступень. Условия улучшатся, когда центры проснутся.